Старик подошел к застывшему на месте Эннету и принялся бесцеремонно ощупывать его. При этом он кривился, как будто съел что-то очень кислое. — Да, — протянул старый мастер, поворачиваясь к Леку. — Эта задачка куда труднее прочих будет. Мышц вообще нет, одни дряблые тряпочки. Потому гонять, гонять и снова гонять. Я дам тебе систему укрепляющих упражнений для парня. Следи, чтобы делал ее не меньше 10 раз в день. Утром и вечером пожалуйте на тренировку в зал все 4. Оправдание для отсутствия только одно — смерть. — Будет сделано, мастер-наставник, — поклонился горец. — И еще одно. С этого дня за тобой начнут охоту семейства молодых подонков. Учти, это будет нечестная охота. На тебя напустят наемных убийц высочайшего класса. Постарайся выжить, мальчик. — Я и сам как-то не против, — широко улыбнулся Олег. — Справлюсь. — Не со всеми, — скривился старик. — Есть наемные убийцы, находящийся на уровне старших мастеров, а то и невидимок. С ними ты пока не справишься, но не думаю, что господа аристократы станут нанимать таких. Слишком дорого. Отведи графа Ронера к отцу. Тот, наверное, уже похоронил единственного сына. А потом отправляйтесь в императорскую башню к магу. Не только ты, все 4. И последнее. Если встретишь эльфа, обязательно приведи ко мне, хорошо? — Конечно, мастер-наставник, — поклонился юноша, недоумевая про себя. — Откуда здесь взяться эльфу? Последний раз остроухих видели на территории Ильянской империи почти 1500 лет назад. Высокий лорд Ар-Инват сидел за столом перед нетронутым бокалом с бренди, мрачно смотря в стену, и ждал, когда ему сообщат о смерти единственного сына и наследника. Мать Анетта, которую Дайяр любил больше жизни, умерла родами, принеся искалеченного недоношенного ребенка. Больше высокий лорд не женился, не мог забыть Ленеку. Не мог представить на ее месте другую женщину, а теперь и сын. Будь проклят, Ротар Шадар! Нашли все-таки способ оставить Ар-Инванта без наследника. Давно они охотятся за поместьями Дайяра, очень давно. К сожалению, добились своего. Передавать титул больше некому. Все планы рухнули из-за алчности нескольких высокородных дураков. Будьте не прокляты! — Сынок, сынок! — шептали непослушные губы. — Как же ты попался в эту подлую ловушку? Как? — Пусть бы смеялись. Надо было не обратить внимания на оскорбление наследника Ар-Шадар и уйти. Хотя нет, не мог ты уйти. Да, не мог. Слишком страшно, оскорбил младшего Ар-Инвата граф Давер. Снизу донеслись голоса. Высокий лорд вздрогнул и съежился. Похоже, домой принесли тело его несчастного сына. Единый, почему ты так жесток? Взяв себя в руки, Дайяр встал и направился к лестнице. Он не опозорит предков, сломавшись на глазах челяди. Зато после похорон запрется в кабинете, где ждет своего часа заряженный револьвер. Жить больше незачем. Но он проиграл, все проиграл. Подойдя к лестнице, лорд на секунду зажмурился, резко выдохнул и начал спускаться. «Отец!» Раздался снизу до боли знакомый звонкий голос Нета, который он уже не надеялся когда-нибудь услышать. — Я жив. — Что? — недоуменно спросил Дайяр, запнувшись и едва не покатившись вниз по ступеням. Но как? У подножья лестницы действительно стоял его сын в рваной, залитой кровью одежде. Высокий лорд жадно смотрел его, ища раны. Странно. На лице появилась пара шрамов, которых не было утром. Откуда? Он опустил взгляд ниже и снова едва не упал. На левом плече Анетта переливался всеми оттенками серого цвета шнурок ученика горного мастера. Это еще что? Наваждение? Горные мастера никогда не берут в обучение коллег. Не бывает такого. Глубоко уважаемый отец, внезапно стал торжественным Анетт. Я принял ученичество у горного мастера. Позвольте представить вам моего наставника, Лека Белого Волка, светлого лорда Арсантен, младшего горного мастера боевого братства империи Эльян. Польщен, светлый лорд. По всем правилам этикета поклонился Дайяр, с любопытством смотря на юношу, не намного старше его сына. Однако на плече горца действительно висел черный шнурок. «Если бы не наставник, я был бы уже мертв!» Голос Энета звенел. «Значит, этот горный мастер не просто взял его сына в ученики, а спас!» Высокий лорд судорожно прижал кулаки к груди и хрипло выдохнул. «Рот Ар-Инват навеки в долгу перед вами, светлый лорд!» «Да что вы!» — отчаянно покраснел тот. — Я всего лишь поступил согласно закону чести. Противники вашего сына даже не стали драться с ним, а воспользовались тем, что у Энета не было секундантов, забивали его насмерть палками, как последнего вора. Я случайно оказался рядом и, естественно, потребовал прекратить издевательство. Так подонки и меня оскорбили. После этого я имел право вызвать их. И? Они мертвы, все трое. За вами начнется охота, — помрачнел Дайяр. Свидетели бесчестного поведения Ар-Шадара с приятелями есть? Да, — кивнул Лек. Я и двое других моих учеников. Этого недостаточно. Вы заинтересованная сторона. Хотя, стоп, я могу нанять мага, который восстановит события и сделает их запись для суда. Дорого, но дело того стоит. Очень рад, что род Ар-Шадар получил по рукам. Оскорбление моего сына было холодно запланированным убийством, и я этого не прощу. Если бы мы не успели принести все необходимые клятвы, то Энет действительно умер бы. Тяжело вздохнул молодой горец. Благодарение единому успели. Его страшно, бесчеловечно избили, переломали все ребра. Он умирал, когда мы принесли его к мастеру Керталу. Тот сказал, что единственным способом спасения будет взять вашего сына в ученики, так как во время инициации заживают любые раны. Вот значит как. В глазах высокого лорда появилась холодная ярость. Я еще раз благодарю вас, уважаемый наставник моего сына. Сказав это, Дайяр повернулся вправо и рявкнул. Итар, здесь, мой господин. Вышел из-за портьеры невысокий лысый человек в одежде коренного нартагальца в свободном зеленом костюме лесного охотника. Немедленно найди мага Картога и настоятельно проси его срочно посетить меня. А еще лучше без промедления отправляйтесь вместе с ним на место дуэли и снимите запись событий, пока Ар-Шадар не затерли следы. Заплати, сколько маг скажет. Повинуюсь, мой господин. Снова поклонился телохранитель и исчез. «Отец!» — снова раздался голос Анетта. «Посмотри, я больше не хромаю. Инициация излечила меня даже от этого». «Излечила от врожденной хромоты? Чудо!» Дояр смотрел, как легко передвигается его сын, и радостно улыбался. Еще сегодня утром Аннет не ходил, а едва ковылял. И все благодаря этому смугловатому горцу с Манхэна. Надо будет обязательно принять участие в судьбе юноши. Понятно, что беден, как церковная вошь, по обыкновению своих сородичей. Высокий лорд с удовольствием подарил бы спасителю сына несколько поместий, но не воспримет ли он такой подарок, как оскорбление или попытку откупиться? Лучше не спешить. Только Эннет с этого момента должен постоянно находиться рядом со мной, — сказал Лек. Ему нелегко будет. От природы слишком слаб, придется наращивать мускулы в скоростном режиме. А это очень тяжело и больно. Зато после того мало кто решится его тронуть. Иронично прищурился Дояр. Пусть поработает, полезно. А то у него одни книги на уме. Нельзя полностью уходить в выдуманный мир, сынок. Есть еще и реальная жизнь. Да, отец, поклонился Эннет. Но раньше у меня не было иного выбора, теперь есть. Я рад за тебя. Широко улыбнулся высокий лорд, с любовью смотря на чудом оставшегося в живых сына. Потом повернулся к Леку и сказал. Хочу просить вас, светлый лорд, принять мое гостеприимство. Но у меня еще двое учеников. Смутился горец. Не желая бежать отказом этого седого человека, но он чувствовал, что тот предложил гостеприимство от чистого сердца. Какая разница? Один из них — орк. А, так это о вас все вокруг только и говорят. И в серых глазах Дояра мелькнуло любопытство. Слышал, как же. Слышал о орке, принятом в боевое братство, по личному императорскому приказу. Но это ничего не меняет. Я к Урукхай отношусь неплохо. Мои люди в большинстве своем тоже. Лет 20 назад я вообще был послом империи в Рурк-Дхаладе. Тогда я рад принять ваше гостеприимство, высокий лорд. Низко поклонился Олег.